тихо склонюсь на молитву, и руки тихонько сомкну, и дух покидает мой битву, и вместе с ним я отдохну. В молитве что-то святое, знакомое мне и другим, в молитве, как в сладостном рае, бегом я несусь, дорогим. Молитва порой тихо спетая, порой из разбитых сердец, всесильным Иисусом воспетая, рванулась из крепкой груди. В молитве что-то святое, знакомое мне и другим, в молитве, как в сладостном рае, бегом я несусь, дорогим. Прекрасного таишь ты в глубинах своих, как много полезного, ясного черпаю в истоках твоих. В молитве что-то святое, знакомое мне и другим, в молитве, как в сладостном рае, берегом я несусь, дорогим. В молитве что-то святое, знакомое мне и другим, в молитве, как в сладостном рае.